вас с нынешним первым воскресным днем после праздника Святой Пасхи. Вся эта неделя светлая, как бы представляла собой по числу, обнимает много дней, а по своей сущности составляет одно целое праздничное ликование о воскресшем Спасителе. А сегодня первая неделя по празднике Святой Пасхи посвящена, именуется она Антипасхою. И особенно обратите внимание, вы слышали сегодня Евангелие, соответствующую проповедь, а чтобы вот эти слова всегда бы были начертаны на скрижалях в сердце каждого из нас, на сердцах всех нас вместе. Те, которые произнес святой апостол Фома: «Господь мой и Бог мой». Мы всегда называем Богом нашим, мы называем Господом нашим. А вот именно здесь то, что произошло внутри за эти недельные его страдания, пока он не уверился, что он действительно горячо любимый, и которому он был предан всем своим существом, всей своей жизнью, и когда он убедился, что он действительно воскрес, то он воскрес, произнес эти слова из глубины своего сердца: «Господь мой и Бог мой». Пусть эти слова будут являться достоянием нашего внутреннего человека, и пусть как можно чаще будем приводить себе их на память. Сегодня вечером будет совершаться здесь вечернее уставное богослужение, и будет в середине богослужения совершаться впервые в этом году пасхальный с припевом пасхального тропаря «Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисус в гробе в живот даровав». Вот мы будем читать его каждое воскресенье, начиная с сегодняшнего до дня отдания праздника Святой Пасхи. Во вторник Радоница. Это будем молиться о всех усопших. Кто будет иметь возможность, посчитайте своим долгом, побывайте в храме помолиться о усопших. Только будет особенность. Это не так, как совершается в обычные родительские субботы, парастасы. Будет совершаться уставное богослужение завтра вечером. И по окончании панихида также будет совершаться и в самый день. Кроме того, еще одна особенность, что в среду на предстоящей седмице приходится память святого великомученика и победоносца Георгия, святые мученицы царицы Александры. Канон этого дня будет совершаться соединение с пасхальным песнопением, будет совершаться и служба этому великому святому, которому всегда прибегаем к нему за помощью. Кроме того, на субботу следующей, предстоящей седмице, да, мы всегда совершали немного по-иному. Там в разных местах все по-разному. В этом году мы будем молиться 9 мая по новому стилю не где-то вне стен нашей святой обители, а будем молиться в стенах святой обители, там, где похоронены тысячи воинов, отдавших свою жизнь за веру и православие и отечество. Поэтому будем на плоть нашей Успенской площади будет совершаться собор панихида о упокоении почивших воинов всех периодов времени, начиная с первого и кончая последним, и у самых стен богозданных пещер. Это наш долг, его надо было бы и с самого начала всегда там совершать, Но мы начнем вот в этом году и будем ежегодно совершать только в этом месте, а не где-то в других местах, где собираются именно другие светские люди, а мы, люди, должны всегда принадлежать и Церкви Христовой, являющейся ее членами и верными чадами, соблюдать именно все это так, как предписывает нам наш устав Святой Православной Церкви. И так все последующие недели, я перечислять их вам не буду, будет каждая неделя иметь свое наименование. И вот эта неделя, неделя Афоме, и будет каждый день читаться канон о воспоминании, чтобы закрепить нашей памяти, которую вы слышали вчера за вечерним богослужением, и будете слышать его продолжение всей недели. И причем начинается со вчерашнего дня, воскресного дня, отдание этого праздника, который будет длиться в течение целой седмицы, на субботу. А уже с субботы вечера будет начинаться богослужение, прославление святых жен мироносец и так дальше. Так что тут особенность после пасхальных по уставу. Так мы обычно начинаем первого дня и заканчиваем воскресеньем. А здесь у нас особенность. Мы ее начинаем с кануна воскресенья и продолжаем продолжение всей седмицы до субботы включительно. Причастие до нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых и смертных животворящих тайн. Да поднут вам святые Христовы тайны, тело на траве и душе на спасение. Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес!